Глава 16. Малдер вышел во дворик и несколько раз глубоко вдохнул. Чем именно пахнет, он не понял, слишком много разных запахов, но определенно чем-то свежим и приятным. Учитывая решительный настрой Скалли, спорить Малдер не стал. После грозы, умывшей все вокруг, настроение поднялось, и он уже почти верил в успех. «Рано радуешься», — подумал он вдруг, но поскорее отогнал неприятную мысль. На улице такая благодать. Почему бы не насладиться маленькими радостями жизни? Захлопнув дверь, Скалли вышла за ним. Они заскочили к портье уточнить, есть ли у него номер радиотелефона Малдера, и попросили, если будут звонить, сразу же связаться с ними. Они уже собрались уходить, как вдруг Скалли, кивнув в сторону бокового входа, заметила: «Кажется, у нас появился попутчик». Снимая на ходу шляпу, к ним направлялся высокий, худощавый мужчина в джинсовом костюме с длинными, стянутыми в хвост волосами. «Агент Малдер? Агент Скалли?» Малдер кивнул. Мужчина протянул руку. «Ник Ланая, мы должны были встретиться чуть позже. Извините, что пришло так рано. Ну, так уж получилось. Я собирался зайти к приятелю, но из-за грозы...» «Знаете, все даже к лучшему», — перебила его Скалли. «Мы как раз собирались ехать в мессу». «Одни?» — удивился Ланая. «Нет. Мы надеялись, что нас проводит кто-нибудь с ранчо Дубль Эйч. Но раз уж вы здесь...» — Скалли улыбнулась. «Нам здорово повезло». «Куда как повезло», — мрачновато усмехнулся Ланая. «Сегодня четверг. Если вы поедете к ним сегодня, они пристрелить могут». «Что?» — не поверил своим ушам Малдер. «Ну, пристрелить-то, может, и не пристрелят, но, во всяком случае, не впустят. Сегодня...» «Ну, скажем так, священный день. Что-то вроде воскресенья, только гораздо серьезнее». Он махнул шляпой в сторону ресторана. «Может, пойдем перекусим? Чак сказал, у вас ко мне вопросы, а я не люблю отвечать на пустой желудок». Вскоре они уже сидели за столом, на этот раз недалеко от входа. Время приближалось к ужину, и в зале было довольно оживленно и весело, не то что в прошлый раз. Контраст был настолько разителен, что Малдер даже не сразу сосредоточился на том, что говорит Ланая. Для начала Ланая рассказал пару анекдотов из жизни своего народа, чтобы Малдер и Скалли смогли составить представление об этих людях. Они консервативны, трудолюбивы и, как ни странно, совершенно не чувствуют себя угнетенными. «Они живут на Сан-Гривьенто испокон веку. Никому не удавалось выжить их оттуда. Правда, лет 100 назад апачи здорово их потрепали, так что бледнолицам ничего не оставалось, как оставить их в покое». Казалось, Ланай был несколько смущен. «Откровенно говоря, коночины весьма самодовольны». Вытерев рот салфеткой, Скалли спросила. «Говорят, вы там важная персона?» Прищурив глаза, Ланай рассмеялся и покачал головой. «Да что вы, важная персона!» И он опять засмеялся. «Нет, во всяком случае, не то, что вы имеете в виду. Авторитет, власть и все такое прочее, да?» «Да, и все такое прочее». «Нет. Увы. Я важная персона постольку, поскольку поддерживаю их контакты с внешним миром. Только и всего. Они далеко не глупые люди, агент Скалли, и ведут отнюдь не примитивный образ жизни, во всяком случае, по их меркам. Просто из мира белого человека они выбирают для себя именно то, что им нужно. Только и всего. У некоторых есть телевизоры, ну а радио есть у всех. Они дают детям образование. Не я один учился в колледже». «Но ведь вы вернулись?» «Да, вернулся. Есть связи настолько прочные, что их разорвать нельзя». Его левая рука потянулась к груди и тут же опустилась. Малдер обратил внимание, что на шее у Ланаи что-то висит. «Мешочек с амулетами», — подумал он. «Ланаи носит с собой залог своей силы». «Так что именно вы хотели у меня узнать?» Скалли улыбнулась, а Малдер, пряча улыбку, отвернулся. Ланая явно попал под обаяние чар его напарницы и, сам того не сознавая, открыл им, пожалуй, даже больше, чем хотел. «Они». Ланая все время говорил «они», а не «мы». Малдер знал, о чем спросит Скалли, и, услышав ответ на ее вопрос, почувствовал некоторое разочарование. «Нет, украшения, которые я выношу из резервации на продажу, не представляют особой ценности. Обыкновенные поделки в традиционном стиле», — он усмехнулся. Правда, иногда орнамент, как бы это поточнее выразиться, заимствуется. Мастерам надоедает делать все время одно и то же. Вы хотите сказать, они его подделывают и выдают свою работу за чью-то другую? Я хочу сказать только то, что сказал агент Скалли. Им надоедает один и тот же орнамент, а на основе заимствованного они создают свой собственный. «Опять они», — подумал Малдер. «Интересно». Ланай вдруг застонал и схватился за живот. Скалли тут же вскочила, но он жестом остановил ее. «Все в порядке», — выдохнул он. Глаза у него слезились. «Просто она захватила меня врасплох». «Кто захватила?» — не поняла Скалли. «Надо думать, моя язва». Ланай кивнул на свою тарелку. «Что? У вас язва, а вы едите вот это?» Скалли в ужасе закатила глаза. «Да вы просто не в своем уме!» «Может быть». Вытащив из кармана пузырек с таблетками, Ланая закинул в рот одну штуку. «Да нет, я в уме. Просто не теряю надежды, что сначала привыкну к этой пище, а уже потом умру». «Не волнуйтесь, не привыкнете. Рано или поздно она вас доконает», — авторитетно заявила доктор Скалли. Ланая рассмеялся, а Малдер изобразил любезную улыбку. Ему чертовски надоело, что здесь все подряд лгут ему прямо в глаза. На заднем дворе кто-то был. Бросив чемодан на сиденье, Донна услышала за домом какое-то движение и выругалась. «Да у нее и соседей-то почти нет. Кто, черт побери, мог туда забрести? Разве что бездомная кошка или проклятый койот». Вбежав в дом, Донна достала из ящика стола пистолет 38-го калибра. Он был всегда заряжен. Плевать она хотела на все эти дурацкие меры предосторожности. «Да если к одинокой женщине посреди ночи вломится в дом, разве успеешь зарядить пистолет?» Взвесив пистолет на ладони, Донна сняла его с предохранителя и, пройдя на кухню, выглянула в окно на задний двор. Никого. Голая земля да сорняки. И все же какое-то странное непрерывное шипение. Вот черт. Наверное, забыла закрутить во дворе водопроводный кран. Ну, конечно. Это из крана льется вода, поливает сорняки. Интересно, когда она в последний раз им пользовалась? Боже мой, неделю назад, а то и больше. Страшно подумать, какой счет за воду ей придется. Донна рассмеялась и покачала головой. Да плевать ей на все счета. Во всяком случае, когда их пришлют, ее здесь уже давно не будет. И все же, чувствуя себя виноватой в таком расточительстве, она открыла дверь, вышла во двор и наклонилась закрутить кран. Сухо. Кран наглухо закручен. Какого черта? Шум усилился. Теперь ей показалось, что она слышит чей-то шепот. Донна выпрямилась и повернулась в ту сторону. Онемев от ужаса, она все-таки успела два раза выстрелить, прежде чем ее оглушило, закружило и оторвало от земли. Донна беспомощно махала руками, а с нее рвали одежду, кожу, куски мяса, пока от лица не осталось ни глаз, ни губ. Когда все было кончено, Донна еще какое-то время стояла на ногах, пока ее не коснулось легкое дуновение ветра. Никто не слышал, как она упала. Ланай положил сложенную салфетку рядом с пустой тарелкой. «Если вы не против, я заеду за вами завтра утром. Чем раньше мы туда приедем, тем раньше уедем». Малдер взял стакан воды. «Что-то вы не слишком лестно отзываетесь о своем доме». «Просто я забочусь о вашем благе, агент Малдер. Да и смотреть там особенно нечего». Он отодвинул стул, но Малдер и Скалли продолжали сидеть. «Должен признаться, я не уверен, что вы ищете там, где нужно. Совпадение только и всего». «Может быть. Если угодно, вполне вероятно. Но, как я уже сказал, выбора у нас нет». «Разумеется. Никаких проблем. Я все понимаю». Малдер повернулся и поискал глазами официанта, чтобы расплатиться, и в распахнутую дверь увидел в холле шерифа Спэрроу. По его виду и потому, как он рявкнул на подбежавшего поздороваться портье, было ясно, что пришел он по делу, причем по неприятному. «Скалли, я сейчас», — шепнул Малдер и, извинившись, выбежал в холл. Спэрроу отмахнулся от портье и, глядя куда-то через плечо Малдера, буркнул. «Новости». «Какие?» «Ланай все это время был с вами». Малдер кивнул. «Что случилось?» «Вы уже поели. Шериф, может, вы все-таки объясните, что происходит?» Спэрроу помолчал, поморщился и тяжело вздохнул. «Извините, просто я не хотел на вас сразу все выплескивать. «Знаете, агент Малдер, вам везет. Еще один труп». «Кто?» — спросил Малдер, подзывая Скалли. «Донна Фолкнер». По дороге к дому Донны Фолкнер шериф ввел их в курс дела. Услышав выстрелы, два или три, пришел выразить свое недовольство сосед. Дверь долго не открывали, и он решил заглянуть на задний двор. Увидев тело, он сразу позвонил в полицию. Прибывший на место полицейский, зная, что для расследования дела пригласили ФБР, немедленно разыскал шерифа. Когда они подъехали к дому, там уже стояло несколько патрульных машин и скорая помощь. Двор оцепили желтой лентой. На улице толпились любопытные. «Вы хорошо ее знали?» — спросил Малдер Спэрроу, когда тот вел их мимо гаража на задний двор. «Она была изрядной зануда, но в целом ничего». «Вы знали, что она собиралась в отпуск?» Спэрроу остановился. «Что за бред? Да она ни разу не ездила в отпуск. Работала как каторжная. Хотела к 35 стать миллионершей». Малдер вошел в заросший сорняками двор. Тело уже накрыли простыней. Малдер не стал спрашивать, вызвали ли медэксперта. Вряд ли очередной отчет будет чем-то отличаться от предыдущих. Подошла Скалли и опустилась рядом с телом. Задержав дыхание, Малдер смотрел, как она, натянув резиновые перчатки, отвернула край простыни и тут же опустила обратно. Он отвел глаза в сторону. Опершись одной рукой о землю, Скалли что-то шепнула, но он не расслышал, что именно. Только заметил, как она вся передернулась и спросила, нет ли у кого-нибудь фотоаппарата. К ней подошел помощник шерифа, и она, откинув простыню, навела объектив на тело. По сравнению с предыдущими жертвами, Донна была изуродована не так сильно. Попадались участки тела, где кожа, хотя и была изрядно повреждена, но все же осталась. В некоторых местах она даже уцелела полностью. Но лица не осталось совсем. Волос тоже. Умирала она долго. Пока шериф рычал на своих людей, Малдер начал потихоньку осматривать двор и сразу же обратил внимание, что рядом с тем местом, где нашли тело, и трава, и земля были сплошь усеяны мельчайшими кусочками кожи и плоти. То же самое Малдер обнаружил и на стене дома, рядом с наружным водопроводным краном. Прямо у его основания он нашел пистолет и, достав из кармана ручку, осторожно поднял его за курок. И так сосед слышал два или три выстрела. «Интересно, во что?» «Скалли!» Она подняла на него глаза, все еще бледная, но уже собранная. Кивком дав ей понять, что идет в дом, Малдер отворил кухонную дверь и вошел внутрь. Жарко, душно и никакого намека на то, что Донна собиралась вернуться из своего отпуска. Ящики комода в маленькой спальне пусты, в комнате для гостей несколько коробок, похожих на те, что он видел в Чероки. В аптечке тоже пусто. В письменном столе бумаги, гроссбух, оплаченные и неоплаченные счета и никаких писем. Пока кто-то не щелкнул выключателем, Малдер даже не заметил, как быстро стемнело за окном. При электрическом свете в доме не стало ничуть уютнее. Обойдя маленькую гостиную еще раз, Малдер заметил у стены рядом с письменным столом портфель. Наклонившись, он поднял его и удивился, какой он тяжелый. Открыв его, Малдер понял, в чем дело. «Кто знает», — тихо сказал он и, щелкнув замками, захватил портфель с собой. Он обошел весь дом еще раз, но не нашел ничего, кроме паутины в углах. Выглянув в окно, Малдер увидел Никола Наю. Тот стоял рядом с припаркованным на противоположной стороне улицы пикапом. «Странное поведение», — подумал он, направляясь к выходу. «Убили партнера, а ему хоть бы хны. Стоит себе, как ни в чем не бывало». Выйдя на крыльцо, Малдер махнул Ланае рукой, но тому было явно не до него. Он разговаривал с Леоном Сиолой.